Глава 72. На другой день мощные удары колокола созвали судей на заседание суда. Усевшись на четырех скамьях вокруг дерева правосудия, они снова задали Классу вопрос, не намерен ли он отказаться от своих заблуждений. Класс воздел руки к небу. «Господь Иисус Христос видит меня с небесной вышины», — сказал он. «Христос показал мне свой свет в то самое мгновение, когда родился сын мой Уллиншпигель. Где-то он теперь странствует. Соткин, кроткая моя подруга, не падай духом». Затем он обратил взор на липу и в гневе воскликнул: «Полдник и сушь! Лучше бы вы погубили все деревья в отчим краю, только бы не видеть, как под их сенью выносят смертный приговор свободе совести. Где ты, мой сын Уллиншпигель? Я был с тобою суров. Господа судьи, жальтесь надо мной, судите меня, как судил бы всемилостивый Господь». Все, кроме судей, утирали слезы, слушая Класса. Затем он спросил, не заслужил ли он прощения. «Я трудился без устали, зарабатывал мало», — сказал он. «Я был добр к беднякам и приветлив со всеми. Я покинул лоно Римской церкви по наитию Духа Святого. Я прошу лишь одной единственной милости — заменить мне сожжение пожизненным изгнанием из Фландрии, ведь это тоже тяжкое наказание». Весь народ зашумел: «Жальтесь, господа судьи, помилуйте его!» Один лишь Йост Грейпстювер молчал. Судья знаком призвал присутствующих к порядку и напомнил, что король именным указом воспрещает просить о помиловании еретиков. К этому он добавил, что если Класс откажется от своих заблуждений, то сожжение будет ему заменено повешением. А в народе говорили: костер ли, веревка ли, все одно смерть. И женщины плакали, а мужчины глухо роптали. Но Класс сказал: «Я ни от чего отрекаться не стану. Поступайте с моим телом по своему милосердию». Тут настоятель собора в Ренне Тительман воскликнул: «Противно смотреть, как эта еретическая мразь задирается перед судьями. Сжечь тело еретика — это слишком легкое наказание. Надобно спасти его душу, надобно под пыткой заставить его отказаться от заблуждений, дабы народ не соблазнился, глядя, как умирают нераскаянные еретики». При этих словах женщины зарыдали еще громче, а мужчины сказали: «Раз человек признался, ему полагается наказание, а не пытки». Суд решил, что коль скоро законами пытка в всем случае не предусмотрена, то и не должно применять ее к Классу. Когда же ему еще раз предложили отречься, он отвечал: «Не могу». На основании таких-то и таких-то королевских указов Класс был признан виновным в симонии, по елику он продавал индульгенции, в ереси и в укрывательстве еретиков, и вследствие того приговорен к сожжению перед зданием ратуши. В назидание всем прочим, тело его в течение 2 дней будет выставлено у позорного столба, а затем предано земле, там, где обыкновенно хоронили казненных. Суд присудил доносчику Йосту Грейпстюверу, имя которого не было, однако, названо, 50 флоринов с первой сотни и по 10 с каждой следующей сотни той суммы, которая останется после смерти Класса. Выслушав приговор, Класс обратился к старшине рыбников. «Продажная душа! На гроши польстился и сделал вдовой счастливую жену, а веселого сына бедным сиротой. Помяни мое слово, ты умрешь не своей смертью». Судьи не прерывали Класса. Они все, за исключением Тительмана, глубоко презирали доносчика. Тот был бледен, как полотно, от стыда и от злобы. А Класса увели в тюрьму. Глава 73. Нелли, Уллиншпигель и Соткин узнали о приговоре на другой день, накануне дня казни Класса. Они обратились к судьям с просьбой о свидании. Уллиншпигелю и Соткин это было разрешено, а Нелли получила отказ. Уллиншпигель и Соткин вошли в тюрьму и увидели, что Класс прикован длинной цепью к стене. В тюрьме было сыро, и оттого печку протапливали. Фландерские законы предписывают обходиться помягче с приговоренными к смертной казни, давать им хлеба, мяса, сыру, вина. Однако алчные тюремщики часто нарушают этот закон, многие из них съедают львиную долю и все самое лучшее из того, что полагается несчастным узникам. Класс со слезами обнял Уллиншпигеля и Соткин, однако первый, у кого глаза стали сухи, был он, как и подобало мужчине и главе семьи. Соткин рыдала, а Уллиншпигель сказал: «Я сейчас разобью проклятые эти оковы». Соткин, плача, промолвила: «Я пойду к королю Филиппу, он тебя помилует». «Король наследует достояние мучеников», — возразил Клаас. «Возлюбленные, жена и сын, в муке суждено мне покинуть сей мир и в тревоге. Меня пугают телесные страдания и угнетает мысль, что без меня вы останетесь нищими и убогими, потому что король все у вас отберет». «Вчера мы с Нелли спрятали деньги», — шепнул Уллиншпигель. «Вот это хорошо», — молвил Клаас. «По крайней мере, доносчику ничего не достанется. Чтоб он сдох», — сказал Соткин, и в ее сухих глазах сверкнула ненависть. Но Клаас думал о деньгах. «Милый мой Тилькин, ты молодчина», — сказал он. «Стало быть, моей вдове Соткин на старости лет голодать не придется». И тут Клаас прижал ее к своей груди. А Соткин, при мысли о том, что скоро она лишится нежной опоры, горькими слезами заплакала. Клаас, между тем, вновь устремил взор на Уллиншпигеля и сказал: «Сын мой, ты, как и все сорванцы, шатаясь по дорогам, немало грешил. Больше так не делай, мой мальчик. Не оставляй убитую горем вдову, ведь ты мужчина. Ты должен быть ей защитой и опорой». «Хорошо, отец», — сказал Уллиншпигель. «Бедный мой муж», — обнимая Клааса, воскликнула Соткин, — «чем мы с тобой провинились? Видит Бог, жили мы с тобой тихо, скромно, честно и дружно. Ранним утром брались за работу, вечером ели хлеб наш насущный и благодарили Господа. Я пойду к королю и вопьюсь в него ногтями. Господи Боже, мы ни в чем не виноваты!» Но тут вошел тюремщик и сказал, что пора уходить. Соткин попросила позволения остаться. Клаас чувствовал, как горит у нее лицо, как текут у нее по щекам обильные слезы, как дрожит и трепещет у него в объятиях все ее тело. Он тоже попросил тюремщика, чтобы тот позволил ей побыть с ним. Но тюремщик снова напомнил, что пора уходить, и вырвал Соткин из объятий Клааса. «Клаас», — сказал Уллиншпигелю, — «береги ее». Тот обещал. Соткин оперлась на руку Уллиншпигеля, и они вышли. Глава 74. Наутро, в день казни, пришли соседи и из жалости заперли в доме Котлины Уллиншпигеля Соткин и Нелли. Но они не подумали о том, что те могут издали слышать вопли страдальца и видеть из окон пламя костра. Котлина бродила по городу, качала головой и приговаривала: «Пробейте дыру, душа просится наружу». В 9 часов утра Клаас в рубахе со связанными за спиной руками был выведен из тюрьмы. Согласно приговору, костер должны были разложить на Соборной улице, у столба против входа в ратушу. Палач и его подручные еще не успели положить поленья. Клаас терпеливо ждал под караулом, когда они кончат свое дело, а профос верхом на коне, стражники и 9 вызванных из Брюгге ландскнехтов с трудом сдерживали глухо роптавшую толпу. Все в один голос говорили, что бесчеловечно казнить ни в чем не повинного, безобидного, душевного старого труженика. Вдруг все попадали на колени и закрестились. На колокольне собора Богоматери раздался похоронный звон. Котлина тоже стояла в толпе, в первом ряду, не отводя совершенно бессмысленного взгляда от Клааса и от костра. Она качала головой и приговаривала: «Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа просится наружу!» Услышав колокольный звон, Соткин и Нелли перекрестились, но Уллиншпигель не перекрестился. Он сказал, что он не желает молиться Богу так, как молятся эти палачи. Он бегал по всему дому, пытался выломать двери, выпрыгнуть в окно, но и двери, и окна были на запоре. Вдруг Соткин вскрикнула и закрыла лицо передником. «Дым!» В эту минуту все трое с ужасом увидели поднимающееся к небу черное облако дыма. Палач с трех сторон во имя Отца и Сына и Святого Духа разжег костер, на котором стоял привязанный к столбу Клаас, и дым этот шел от костра. Клаас посмотрел вокруг, и как скоро он уверился, что в толпе нет ни Соткин, ни Уллиншпигеля, и что они не видят его мучений, у него отлегло от сердца. Слышно было лишь, как молится Клаас, как трещат поленья, как ропщут мужчины, как плачут женщины, как приговаривает Котлина: «Потушите огонь, пробейте дыру, душа просится наружу», и как заунывно перезванивают колокола. Внезапно Соткин стала белее снега, задрожала всем телом и, уже не плача, показала пальцем на небо. Над кровлями домишек взвился длинный и тонкий язык пламени. Язык этот, то поднимаясь, то прячась, причинял нестерпимые муки Клаасу. По воле ветра пламя то жгло ему ноги, то поджигало бороду, и она начинала дымиться, то лизала волосы на голове. Уллиншпигель схватил мать и попытался оторвать от окна. В это мгновение они услыхали пронзительный крик. Это кричал Клаас, тело которого горело только с одной стороны. Потом он умолк. Слезы струились у него по лицу. И тут послышался рев толпы. Мужчины, женщины, дети кричали: «Клаас приговорен к сожжению на большом огне, а не на медленном! Раздуй огонь, палач!» Палач принялся раздувать, но пламя не разгоралось. «Лучше удави его!» — кричал народ. В профосы полетели камни. «Огонь! Большой огонь!» — воскликнула Соткин. И точно багровое пламя вымахнуло к самому небу. «Сейчас он умрет», — сказала вдова. «Господи Боже, прими с миром дух невинного страдальца. Почему здесь нет короля? Я бы своими руками вырвала ему сердце!» С соборной колокольни плыл похоронный звон. И еще слышала Соткин, как страшно закричал Клаас. Но она не видела, как тело его корчилось на огне, как исказила мука его черты, как он вертел головой и как она ударялась о столб. Народ кричал, свистал, женщины и дети бросали камни, но вдруг костер запылал со всех сторон, и все ясно услышали голос Клааса, прорвавшийся сквозь дым и пламя: «Соткин! Тиль!» Затем голова его, точно налитая свинцом, бессильно свесилась на грудь. И тогда жалобный, пронзительный крик донесся из дома Котлины. Потом все стихло. Только бедная сумасшедшая качала головой и приговаривала: «Душа просится наружу». Клаас скончался. Костер догорал, пламя лизало подножье столба. Бедное тело Клааса, привязанное к столбу за шею, обуглилось. А с соборной колокольни по-прежнему плыл похоронный звон. Глава 75. В доме Котлины, прислонившись к стене и понурив голову, стояла Соткин. Она молча, без слов, обнимала Уллиншпигеля. Уллиншпигель тоже хранил молчание. Его пугал лихорадочный огонь, сжигавший тело его матери. Соседи, придя после казни, сказали, что Клаас отмучился. «Он в селениях райских», — сказала вдова. «Молись», — сказала Нелли Уллиншпигелю, и дала ему свои четки, но он их не взял, потому что их осветил папа. Когда настала ночь, Уллиншпигель сказал вдове: «Ложись, мать, я посижу с тобой». Но Соткин воспротивилась: «Незачем сидеть», — сказала она. «Молодым людям сон необходим». Нелли постелила обоим в кухне и ушла. Они остались вдвоем. Печка дотапливалась. Соткин легла. Уллиншпигель тоже, но он слышал, как она плачет под одеялом. Ночную тишину нарушал предвестник осени, ветер. Он то налетал на деревья, что росли у канала, и они шумели, как волны моря, то швырял в окна песком. Уллиншпигелю почудилось, что в кухне кто-то ходит. Он огляделся, никого нет. Прислушался. Только ветер воет в трубе, да Соткин всхлипывает под одеялом. Потом опять послышались шаги, и кто-то вздохнул у него над головой. «Кто здесь?» — спросил он. Вместо ответа кто-то три раза ударил по столу. Уллиншпигелю стало страшно. «Кто здесь?» — дрожащим голосом повторил он свой вопрос. И снова ответом ему были три удара по столу, а вслед за тем чьи-то две руки обхватили его. Кто-то с зияющей раной в груди наклонился над ним, и Уллиншпигель почувствовал прикосновение шершавой кожи и запах горелого. «Отец», — сказал Уллиншпигель, — «это твое бедное тело наклонилось надо мной?» Ответа не последовало. И несмотря на то, что призрак стоял рядом, Уллиншпигель услыхал крик за окном. «Тиль! Тиль!» Соткин вскочила и подошла к Уллиншпигелю. «Ты ничего не слышишь?» — спросила она. «Слышу», — отвечал он. «Отец меня кличет». «Я почувствовала рядом с собой чье-то холодное тело», — сказала Соткин. «Зашевелились простыни, заколыхался полог, и мне послышался голос. Соткин!» Голос был тихий, как дуновение ветерка, а затем шаги, легкие, как полет мошки. Тут она обратилась к духу Клааса. «Муж мой, если ты там, на небе, у Бога, чего-нибудь хочешь, скажи нам, и мы исполним твое желание». Внезапно бурный порыв ветра распахнул дверь, наполнив комнату пылью, и тогда Уллиншпигель и Соткин услышали, что вдали каркают вороны. Уллиншпигель и Соткин пошли на место казни. Ночь была темная. Северный ветер гнал по небу облака. Они мчались, как стадо оленей, и лишь кое-где в прозорах на мгновение проглядывали звезды. У костра ходил взад и вперед общинный стражник. Слышны были его шаги по сухой земле и карканье ворона. Должно быть, ворон сзывал других, потому что издали доносилось ответное карканье. Приблизившись к костру, Уллиншпигель и Соткин увидели, что ворон опустился на плечо Клааса, услыхали стук его клюва, и тут слетелось много воронья. Уллиншпигель хотел было разогнать воронье, но стражник ему сказал: «Эй, колдун, ты пришел за рукой страстотерпца? Да будет тебе известно, что рука сожженного не поможет тебе стать невидимкой. Для этого нужна рука повешенного, а ведь тебя самого когда-нибудь повесят». «Ваше благородие», — сказал Уллиншпигель, — «я не колдун, я осиротевший сын того, кто привязан к столбу, а эта женщина — его вдова. Мы хотим только приложиться к его телу и взять на память частицу праха. Не препятствуйте нам, ваше благородие, вы ведь не чужеземный солдат, вы наш соотечественник». «Ну ладно», — сказал стражник. Сирота и вдова поднялись по обуглившимся поленьям к телу Клааса. Обливаясь слезами, они поцеловали его лицо. На месте сердца пламя выжгло у Клааса глубокую дыру, и Уллиншпигель достал оттуда немного пепла. Потом они с Соткин опустились на колени и начали молиться. Когда забрезжил свет, они все еще были здесь. Но на рассвете стражник, подумав, что ему может влететь за поблажку, прогнал их. Дома Соткин взяла лоскуток красного и лоскуток черного шелка, сшила мешочек и высыпала в него пепел. К мешочку она пришила две ленточки, чтобы Уллиншпигель мог носить его на шее. Надевая на него мешочек, она сказала: «Пепел — это сердце моего мужа, красный шелк — это его кровь. Черный шелк — это знак нашего траура. Пусть же это вечно будет у тебя на груди, как пламя мести его палачам. Хорошо, — сказал Уллиншпигель. Вдова обняла сироту, и в этот миг взошло солнце.